Глава 9. Обед. Ник повернул голову. На пороге его камеры вырос Громила в корабельном повседневном комбезе, на вид представлявшем из себя некую странную помесь формы имперских офицеров из Star Wars и эсэсовцев времен Второй мировой. Впрочем, Ник где-то слышал, что дизайнеры Лукаса, создавая форму имперских офицеров, вдохновение черпали как раз в эсэсовской. Правдой это было или нет, но кое-какие аллюзии на оную форму старварсовского имперского флота явно имело. Ну а с учетом того, что нынешние пленители землянина внешностью практически поголовно соответствовали фашистскому стандарту истинного арийца, то все эти аллюзии отнюдь не способствовали сохранению у Ника хотя бы равнодушного настроения. И ведь как глупо вляпались-то. Говорил же Лакуна, прежде чем доверять человеку, разберись с его мотивациями. Так нет, сами с усами, умные мы, из трущоб выбрались, сеточку крутую надыбали, целюшку светлую завели, которая нам сама собой, по факту одного своего, так сказать, наличия, всякие вкусные плюшки подбрасывает. Решили, что все лучше всех знаем, вот теперь и сидим, жрем пайку. Черт, и ведь ничего не предвещало такого поворота, но за исключением извечного правила. Если начало сильно вести, значит, вскоре жди и большой жопы. После того, как они свинтили с обломков курьера все полезное, на общем совете было решено не продолжать пока полет в систему Кокотки, а прыгнуть на пару систем в сторону, к одному относительно отсталому и потому полузависимому мирку. Но не интересовали особенно никого такие мирки, ибо гемора с них много, а доходов — чуть. А большинство серьезных игроков в обитаемой человечеством части галактики исповедовало американский подход, а именно, никаких официальных колоний и, следовательно, никакой ответственности за их обитателей. Наоборот, формальная независимость, но с прямым подкупом национальной верхушки, которая и без реальной колонизации прекрасно обеспечивает полный реальный колониальный статус. Вследствие чего мирки, подобные Гаккеи, на которую они отправились, сохранив видимость независимости, на самом деле оказывались полностью включены в экономическую систему какого-нибудь из более крупных государств. И Гаккея уже давно находилась в орбите Лузитании. Так что практически все, что они не докупили на Лузитании из-за отсутствия денег, можно было добрать на Гаккеи. Хотя, возможно, кое-что придется и подождать, пока доставят. Несмотря на статус глухой дыры, орбитальный терминал на Гаккее оказался довольно крупным и обладал полным набором функционала. То есть и заправочная станция, и ремонтные доки, и туристический, и даже финансово-торговый район на нем присутствовали. Так что, едва они только пристыковались, Ник с Трис и инженером отправились в торговый район. Предстояло продать часть Родия и закупить, а если не будет на месте, заказать все, что нужно было Граниополу и что не было куплено на Лузитании вследствие недостатка финансов. «А тут неплохо», — довольно усмехнулась Трис, когда они вышли из лифта в торгово-финансовом квартале. Предварительный заказ уже был сделан, теперь предстояло обсудить нюансы оплаты. Никто сначала хотел просто в тупую продать Роди и расплатиться, как обычно, но Трис категорично заявила, что столь открыто светить такое количество чистого Родия, как у них, если и не опасно, то не слишком разумно. И лучшим выходом будет пообщаться с продавцом на предмет того, не возьмет ли он хоть часть оплаты слитками металла. Несмотря на то, что финансы, обитаемые человечеством части галактики, официально не были построены на золотом, платиновом, либо еще каком-то физическом стоимостном эквиваленте, некоторые виды металлов и иных редких элементов все же играли подобную роль. И Роди принадлежал к этому узкому пулу. Так что продавец вполне мог пойти на то, чтобы принять оплату за груз в слитках Родия. Более того, подобная бартерная операция еще могла оказаться и более финансово выгодной, поскольку они в этом случае сохранили бы 5% от стоимости, которые в случае обычной продажи ушли бы в качестве налога на торговую операцию. «О, уважаемые, рад видеть!» Хозяин торговой фирмы, прайсы и условия поставки которого показались им наиболее привлекательными, со счастливой улыбкой бросился к компаньонам, едва только они появились на пороге его конторы. Ну еще бы, для торговца поддержанными компонентами сделка на 1000 лутов — уже праздник души. Что же говорить о таковой на почти 2 миллиона? «Прошу вас, присаживайтесь. Кассили?» «Теремиока». «Теремиока». Ник удивленно поморщился. Зачем орать, если можно отправить вызов по сети? Человек же может вообще не услышать из-за стенки, вследствие того, что как раз сейчас он лазает где-то по сети, либо, скажем, слушает музыку. Но, похоже, в этом офисе царили свои уже давно отработанные порядки. Поскольку спустя мгновение дверь офиса приоткрылась, и в получившуюся щель уныло заглянуло существо непонятного пола, украшенное, если можно было это так назвать, растрепанной фиолетовой шевелюрой, серо-черным макияжем и лениво тупым выражением лица. «Сделайте нам кассили!» Тут же величественно приказал хозяин офиса. Трис же, повернувшись к Нику, скинула ему по сети. «Пить кассили, сделанное этим, я не буду, и тебе не советую». Тот в ответ едва заметно кивнул. «Итак, уважаемые, я так понял, цена вас полностью устраивает», — первым делом уточнил торговец. «Да, с этим проблем нет», — кивнул Ник и осторожно добавил. «Уважаемый». Он уже заметил, что как на Лузитании, так и, судя по тому, что он услышал здесь, по всей сфере ее влияния, весьма распространенные и даже в принципе практически общепринятые обращения типа «гра» или «нри» отчего-то почти совершенно не используются. Похоже, это служило еще одним этаким скрытым идентификатором лузитанцев. Ну, как для североевропейцев, практически поголовно знающих английский язык, таким индикатором служит умение говорить на одном из северных языков — датском, норвежском или шведском. Ник об этом что-то читал. «Хм, тогда какие именно вопросы оплаты вы собираетесь обсудить?» «Понимаете, уважаемый, у нас имеется некоторое количество слитков родия, и мы были бы не прочь оплатить наш заказ...» «Родия?» — вскликнулся торговец. «Вы сказали родия?» «Да», — кивнул Ник, настороженный такой резкой реакцией на его слова. «А сколько у вас его?» «А почему это вас интересует?» — осторожно спросил Ник. Торговец заполошно вскинул руки. «О, не волнуйтесь. Просто у меня есть партнеры, которые как раз сейчас заинтересованы в приобретении партии родия. Причем они готовы заплатить даже не по рыночным ценам, а с премией». «И из чего такая щедрость?» — поинтересовалась Трис. «Ну...» — торговец слегка замялся. «Сами знаете, в преддверии перемен многим хочется вложиться в твердые активы. Мало ли как все повернется». Ник озадаченно покосился на Трис. «Что за лапшу собирается этот тип навесить нам на уши? Как какие-то перемены могут хоть как-то отразиться на курсе и стабильности общегалактической валюты? Тут что? Общегалактическая война на пороге? Или общий кризис экономики, обитаемой человечеством части галактики?» Трис сидела с непроницаемым лицом, и это означало, что и у нее в голове также не все состыковалось. «Простите, а о каких переменах вы говорите?» «Ну как же?» — удивился торговец. «Вы что? Не слышали о том ультиматуме, который ассамблея предъявила Лузитании?» Все трое удивленно переглянулись. «Так вы что, после выхода из прыжка не смотрели новостей? Все галоканалы заполнены этим?» Ник криво усмехнулся. «Вот ведь зараза. Система связи, установленная на яхте, позволяла соединяться с сетью на куда больших расстояниях, чем им было доступно ранее. Так что они практически весь полет были в курсе всех новостей и не успели войти в то состояние информационного голода, которое заставляет любого, оторванного от сети более-менее долгое время, сразу после появления связи лезть в сеть за новостями. Более того, после обнаружения обломков Ник еще и напрочь заблокировал любое обновление новостей, чтобы ничего его не отвлекало от вдумчивой мародерки. Вероятно, так же поступили все остальные». «И что же это за ультиматум?» «Прекратить любое преследование посескирников и допустить международных наблюдателей к расследованию теракта в отеле «Претенсиот».» Ник ошалело вытаращил глаза. «Не понял». Торговец расплылся в улыбке. «Ну как же, вот прямо сейчас, немедленно он просветит дремучих аборигенов острова Мумбу-Юмбу в том, как оно все в жизни устроено на самом деле». Нику еще на Земле не раз встречались такие личности, которые воодушевленно вещали всем обо всем, по большей части пересказывая слухи, сплетни и остальную муть из желтой прессы и передать желтого же телевидения типа НТВ либо телеканала «Дождь», с непередаваемым опломбом выдавая все это за истину в последней инстанции. Как оказалось, Планетарный совет Лузитании объявил, что взрыв в отеле «Претенсиот» устроили посескирники, после чего на планете начались преследования честных и демократично настроенных людей. Дальше Ник уже не слушал. Посескирники, вот оно что. Докрит рассказал ему о них довольно многое. В принципе, большинство таковых было вполне приличными людьми, просто не очень любящими насилие и желающими жить так, как им хочется, и чтобы их при этом никто не трогал. Наивные. Нет, совершенно понятно, что после того, как их идеалы воплотятся в жизнь, никто более не сможет, как Ник это услышал в выступлении одного из деятелей посескирников, размахивая кулаками перед моим носом, заставить меня войти в круг. Но с какого дьявола они решили, что та новая жизнь у них будет спокойной и безмятежной? Что в ней почти сразу не появятся ни обдолбанные наркоманы с ножом, которым срочно нужны деньги на дозу, ни наглые гопники, выворачивающие карманы у одиноких прохожих, не только что внешне напоминающие людей твари, подкарауливающие в малолюдных местах одиноких женщин, не сдвинутые придурки с оружием в руках, расстреливающие то школьников, то студентов, то коллег по офису, не веселые ребята-иммигранты, под маркой протестных выступлений, развлекающиеся грабежами и массовым сожжением чужих автомобилей. То есть все то, о чем сегодня на Лузитании никто и слыхом не слыхивал. Причем, как Ник подозревал, не только, а, возможно, и не столько из-за того, что даже поползновение на нечто подобное мгновенно получило бы немедленный и массовый отпор, как со стороны полиции, так и вообще любого оказавшегося поблизости лузитанца. Хотя это, несомненно, играло свою роль. Одно дело, когда ты ожидаешь противодействия своим подвигам только со стороны полицейских, которых, насколько Ник помнил, приходится, в зависимости от страны, от двух до где-то десятка человек на тысячу жителей. А может и больше, он точно не помнил. А другое, когда ты рискуешь при любом поползновении на нечто недостойное получить по морде от как минимум 700 из каждой тысячи, если вычесть малолетних детей и совсем уж немощных стариков. Ибо даже явное несоответствие сил и возможностей между преступником и самим собой вряд ли кого из лузитанцев остановит. Знают, что едва только ввяжутся в справедливый бой, как тут же на шум прилетит целая кодла распихивающих друг друга в желании поскорее дотянуться до супостата помощников. Да уж, при таком раскладе и стариков с детьми можно не исключать. Разве только грудных младенцев. Так вот, дело было не только в этом. При таком образе жизни всякие генетические и психологические сбои не накапливаются в мозгах и организме, а регулярно, так сказать, смываются волнами адреналина, которые рядовой лузитанец испытывает как минимум раз в месяц, при очередном выходе в круг. То есть даже те люди, которые на любой другой планете, несомненно, стали бы преступниками, в условиях уникального лузитанского общества, вполне себе существуют в виде вполне добропорядочных его членов. Еще одну часть этих самых посескирников составляли мальчики и девочки периода гормонального взрыва, которым непременно хотелось положить свою жизнь на алтарь чего-то нового и прогрессивного. Да-да, те самые, отчизне посвятим души прекрасные порывы. В России как раз из таких формируется низовой актив нации, антифа, белоленточников и наших. Хотя таковых среди посескирников было куда меньшее количество. Возможно, потому что, в отличие от Земли, у здешней молодежи тут и так было море возможностей заставить организм вырабатывать адреналин. Ну а третью часть составляли уроды с самооценкой, завышенной до предела и при этом без особенных талантов. Что, в свою очередь, не позволяло им продвинуться ни по одному из доступных социальных лифтов, каковых в любом технологическом обществе, как правило, до черта. Это, скажем, в России времен крепостного права с социальными лифтами было не очень. И то люди умудрялись из крепостных во дворяне скакнуть. Как, например, папаша знаменитого белого генерала Деникина, Иван Деникин, начавший службу солдатом-рекрутом из крепостных, а закончивший ее дворянином в чине ажна-майора. И Лузитания в этом смысле совершенно не исключение. Но для человека с завышенной самооценкой признать, что он не самый-самый, и что его неудачи в попытках пробиться вверх вызваны недостатком его собственных способностей и трудолюбия, совершенно невозможно. Вот они и находят себе оправдание в том, что все дело де в преследованиях со стороны тоталитарного режима или засилии кровавой гэбни, с которой они так самоотверженно борются и которая кушать не может, поскольку круглосуточно занята только страшной мстей именно им. Этих можно обозвать самым неприглядным дерьмом, но, как правило, именно из них и состоит руководящий состав большинства оппозиционеров. Но не они, да и вообще никто из этих трех категорий, по мнению землянина, не был способен ни подготовить, ни осуществить столь масштабный теракт. «Демократических процедур!» — возвышенно закончил торговец. Ник тряхнул головой, возвращаясь в реальность. «Ладно, его-то какое дело? Они здесь для совершенно конкретных действий. А вот мысль торговца насчет некого НЗ, в, как это он обозвал, твердых активах, стоит обдумать. Поэтому пока весь найденный родий продавать не будем. Хватит с него и того, что отдадим». «Скажите, уважаемый, а премия — это сколько?» Торговец прекратил гнать пафос и мгновенно сосредоточил взгляд на землянине, тут же расплываясь в максимально воодушевленной улыбке. «Это зависит от размера партии, уважаемый. До миллиона лутов — 5%, до 10 — 7%, а уж если больше, то...» «Понятно», — кивнул Ник. «Но, к сожалению, родия у нас приблизительно на сумму заказа. Потому-то мы ровно настолько и заказали. Хотя, раз у нас тут образовалась премия в 7%, то...» Ник развернулся к Граниополу, демонстративно не обратив внимания на мгновенно взбледнувшего торговца, только что понявшего, что он, увлекшись своим возвышенным такованием, просто подарил им почти 150 лутов. «Что у нас там еще по списку, господин инженер? Давайте воспользуемся любезностью хозяина и округлим заказ до максимальной суммы». В принципе, Ник собирался здесь еще и заправиться, для чего требовалось все-таки продать часть родия, но раз пошли такие расклады, и впрямь светить его не стоит. На прыжок до системы Кокотки им топлива хватит, хоть и в обрез. А там заправимся уже из танков транспорта снабжения. У него там горючки на целый флот. Громила шваркнул на откидной столик упаковку стандартного флотского сухпая и молча вышел из камеры. Ник уныло поднялся и пересел к столику. Сколько он уже здесь заперт? День? Два? Судя по количеству пустых упаковок от сухпаев, валявшихся в углу камеры, по которым он только и мог прикидывать время, поскольку в тюремной секции наносеть блокировалась намертво. Не менее трех. Но кто его знает, с какой периодичностью кормят пленника? Промежутки между кормежками были явно неравномерными, так что могло быть и больше, и меньше. Систему Гаккей они покинули через 4 дня после разговора с торговцем. За это время Ник плотно прошерстил всю информацию, которая касалась инцидента с отелем, столь памятным ему самому. После чего у него сложилось впечатление, что это явная подстава. Причем подставили как Лузитанский планетарный совет, и сделали это явно по сискирнике, так и... их самих тоже подставили. Кто, пока было непонятно. То есть то, что посискирники во многом и сами виноваты, Нику стало ясно сразу же, как он увидел знакомую морду Текра Аксея, с важным видом дающего какому-то нелузитанскому каналу интервью о том, что данный теракт — это открытое послание всех свободных людей тоталитарному режиму, и что они избрали для этого форму теракта, потому что, мол, к сожалению, насилие — это единственный язык, который понимает этот режим. Ой, влип, мужик. Это ж надо так не знать собственный народ. Да после такого не менее 500 000 лузитанцев кинется покупать туры. На каком он там канале выступал? Global Pengri. Ну так вот, на эту самую Пенгри, с горячим желанием не ознакомиться с достопримечательностями, а также древней и богатой, или там не очень, культурой этой планеты, а как-нибудь извернуться и добраться до глотки этого ушлепка, да и остальным пингрийцам или, может, пингриянам тоже не поздоровится. Во всяком случае, тем, которые засветились где-нибудь поблизости от этого дерьма, точно. Например, той журналисточке, что брала у него интервью и так мило улыбалась. Да и на самой Лузитании посискирников уже непременно давят. Кое-где и физически. А кто-то очень хитрый все это время активно набирает видеоматериал для разворачивания в обитаемой части галактики гигантской кампании против Лузитании. Пустят ли весь этот материал в дело сейчас, немедленно? Ник сказать не мог, но думал, что вряд ли. Доводить подобный пропагандистский наезд до чего-то физически ощутимого имеет смысл, когда у тебя имеется возможность что-то с этого поиметь. А пока Ник этого не ощущал. Ни по собственному опыту проживания на планете, ни по тем материалам, которые он накопал в сети, Лузитания не казалась возможным объектом для прихватизации кем бы то ни было. Во всяком случае, пока. Но с другой стороны, судя по рассказам отца, СССР ЦРУшники тоже когда-то именовали «твердая цель». А потом поднакопили материала, сформировали общественное мнение и... В той России, которую Ник покинул, тоже творилось нечто подобное. Причем зачастую руками очень честных и чистых мальчиков и девочек, уже упомянутого периода гормонального взрыва, которые искренне считали, что борются против лжи, несправедливости и коррупции, а на самом деле служили дровами для костра, на котором собирались поджарить их страну. Ладно, это уже не его проблемы. Он сунулся на Лузитанию для того, чтобы получить полное подданство, которое единственное давало ему шанс проникнуть на лузитанский транспорт снабжения. И он его получил. Все. На этом с Лузитанией и лузитанцами покончено навсегда. Если бы Ник только знал, насколько он ошибается. До шестого мусорного поля они добрались вполне нормально. А вот как провести тем маршрутом, каким проходил их паучок, корабль с массой покоя в 10 раз большей, пришлось поломать голову. Но когда прикинули угрозы и возможности, выяснилось, что на самом деле проблем куда меньше, чем предполагалось. В первую очередь потому, что с той системой непосредственной обороны, которая стояла на личной яхте главы клана Корт, через некоторые ранее опасные для них зоны они теперь могли просто пролететь напрямую. Ибо весь тот полуживой военный мусор, который представлял смертельную опасность для любого мусорного кораблика, для броска таковой не представлял вообще. С доступом на транспорт тоже все прошло на удивление легко. Тут все пришлось одно к одному. Яхта и транспорт обменялись идентификационными кодами и опознали друг друга, как принадлежащих к одному флоту, вследствие чего командная сеть транспорта разрешила яхте проход в зону непосредственной обороны. После чего Ник по закрытому каналу связался со своим дешифрационным комплексом, с помощью которого сформировал и сбросил через него в командную сеть транспорта запрос на присутствие на борту транспорта, прибывшего с Лузитании офицера клана Корт. Как и ожидалось, положительный ответ на запрос пришел очень быстро. Более того, в том, с какой скоростью был обработан запрос и получен положительный ответ от командной сети транспорта, Нику почудилось присутствие... Нечто вроде чувства огромного облегчения, испытанного Искинами командной сети корабля вследствие появления хоть кого-нибудь, кто имел право принимать решения, в которых сами Искины были программно ограничены. Конечно, это было иллюзией. Искины по природе своей не способны испытывать эмоции, но тем не менее. Следом был непредусмотренный начальным планом наглый проход до рубки, дверь в которую открылась, хоть и с небольшой заминкой, но беспрепятственно. А потом, был триумф. Командная сеть подтвердила его полномочия, как старшего офицера на борту, и четко доложила ему о текущем состоянии корабля, проделанных ремонтных работах и израсходованных на это комплектующих. Ну и обо всем остальном, что произошло с момента повреждения двигателей корабля и эвакуации его экипажа, в том числе и о недавнем пребывании на корабле одинокого ремонтного бота. А затем... Согласно пункту 7 Устава Корабельной и Внутренней службы флота Лузитании и пункта 13 Корабельного устава флота Дома Корт, вследствие того, что капитан на корабле отсутствует более 10 лет, командная сеть транспорта снабжения флота Дома Корт Алкрин-44 дает запрос офицеру Дома Корт Нику Корт Глая, что означало нечто вроде дававшего клятву клану Корт, на принятие им обязанностей временного капитана. Произнесли динамики все тем же механически холодным голосом сразу после окончания доклада. Ник замер. Все время путешествия он разрабатывал схемы того, как получить доступ к командной сети транспорта хотя бы в статусе пилота. После всего, что он узнал о командных сетях лузитанцев и программировании ими Искинов, абсолютно нерешаемой задача не выглядела. Но и с налету также не решалась. По подсчетам землянина, ему было необходимо около 10 дней на то, чтобы разобраться с последовательностью повышения собственного статуса и прописать себя в командной сети транспорта как временного пилота, способного дать команду на допуск Граниопола и Трис, как не лузитанских технических специалистов, и организовать ремонт главной двигательной установки. Затем планировались добраться хотя бы до Кокотки, зарегистрировать корабль в качестве... найденного после оставления бесхозным на срок более 15 лет, что давало юридические права на пользование и распоряжение транспортом, а потом двинуться уже на Лузитанию, где окончательно сломать мозги командной сети и вступить в полное владение кораблем. То, как это было сделано с командной сетью броска, доказывало, что, во-первых, специалисты по таким операциям там имеются и достаточно высокой квалификации, и, во-вторых, никаких проблем с переходом собственности тоже не предвидится. Если уж личную яхту главы клана запросто продали на сторону, то чего уж говорить о давно списанном из реестра и зарегистрированном по всем правилам как найденный после оставления бесхозным на срок более 15 лет транспорте. И тут такая плюшка. Ник нервно сглотнул и решил слегка обнаглеть. Чем вызвана временность предлагаемого статуса? А ну как удастся на шару захапать статус полноправного капитана? На основании какого-нибудь очередного пункта из совершенно незнакомых ему уставов? Насчет там 50 лет без урожа, то есть без капитана. Не удалось. «Полный капитан назначается повелением главы дома», — последовал немедленный ответ. А после короткой заминки последовало еще одно разъяснение. «Временный капитан необходим для восстановления полной иерархии командной сети. Без ее восстановления невозможен вход в зону ближней обороны орбитальной штаб-квартиры дома Корт, в составе которой имеются верфи клана. Кораблю же для восстановления боеспособности в надлежащем объеме настоятельно необходим обширный восстановительный и полный планово-предупредительный ремонт, сроки проведения которого превышены уже неоднократно». Ник нервно усмехнулся. «Что ж, не вышло. Ну, да и так все непло. Да что там? Очень и очень хорошо. В статусе не пилота, а временного капитана он приобретал возможность распоряжаться содержимым трюмов корабля. Как минимум, больше его частью. Реальные рамки требовалось уточнить, так как, судя по тому, что он узнал, часть содержимого трюмов могла находиться в статусе НЗ. И распоряжаться всем этим не мог даже полноправный капитан транспорта, а только лишь адмирал, командующий флотом. Но пока партнеры не получили контроль над командной сетью корабля, полный список содержания его трюмов был им недоступен. Только что они смогли разузнать с помощью рим-дроидов, то есть банальным внешним осмотром содержимого трюмов. «Ответ на запрос — положительный», — негромко произнес он вслух, хотя можно было ограничиться подтверждением через сеть. Но захотелось... «Капитан в рубке!» — тут же прозвучал из динамиков голос, по мнению Ника, произнесший эти слова весьма торжественно. Хотя как это оказалось возможным, учитывая, что сделала это... состоящая из абсолютно лишенных эмоций Искина в командная сеть. Было совершенно непонятно. Где-то с минуту Ник просто стоял в рубке, стараясь справиться с дурацкой улыбкой во всю харю и мурашками, покрывшими всю кожу, от спины до кончиков пальцев. Он находится на мостике своего собственного корабля, настоящего, большого, способного достигнуть Земли, если когда-нибудь узнает, где она находится. Нет, даже не так. Способного найти Землю, где бы она ни находилась. И тут у него из глаз полились слезы. Вот черт, несмотря на всю свою целеустремленность, землянин, похоже, никогда не верил, что когда-нибудь достигнет этого момента, момента, о котором мечтал. Да, мечтал, и пошли во все лесом. Он мечтал стать капитаном корабля, способного найти Землю. И стал. Пусть даже пока и временным. Причем его мечты были не просто грезами, которым так легко предаваться, лежа на диване, а тяжким трудом, наполненным и тупой, и однообразной работой, и схватками с тварями, и неделями, и месяцами в больницах. То есть он мечтал не как мечтает большинство, легко и необременительно, а деятельно и напряженно, рвя жилы, зубами и руками пробивая себе путь к этой мечте. А вот теперь выясняется, что он не особенно верил в то, что сумеет ее достигнуть. Ну, судя по тому, как его психика отреагировала на это торжественное «капитан в рубке», пусть даже вся эта торжественность ему просто почудилась. Ник тряхнул головой, потом поднял руку, вытер рукавом катящиеся из глаз слезы и шумно выдохнул. Все. Поплакали. Теперь за дело. «Временный капитан. Объявляю изменение статуса доступа на корабль». Ник быстро отдал распоряжение насчет Трис и грани опола, а затем поднялся на небольшую площадку-мостик, возвышающуюся над полом рубки, на которой был расположен капитанский ложемент, и, улегшись в него, вызвал полный интерфейс управления кораблем. Основные обязанности по экстренному ремонту двигательной установки, естественно, возлагались на грани опола. Но и сам Ник не собирался сочковать. В конце концов, и у него имеются активированные технические и инженерные базы. Трис стукнулась ему в сеть где-то через 15 минут. Оказывается, ее не пустили в рубку. Ник страшно удивился подобному. Он же вроде как отдал все необходимые распоряжения. Но когда он обратился к командной сети, то обнаружил, что статус временного капитана не позволяет разрешать доступ посторонних лиц в помещение А-статуса, к которому и относилась пилотская рубка. Более того, как выяснилось, и полноправный капитан не имел всей полноты власти. Так он, имея право посещать помещение, имеющий статус А-0, к таковым относилась, например, комната ЗАС и шифровальная. Не мог разрешить доступ туда кого бы то ни было, помимо тех, кто уже имел необходимый допуск помимо капитана. Кстати, и сам Ник, поскольку он пребывал в статусе всего лишь временного капитана, тоже не имел возможности заходить в подобные помещения. Максимум в те, что имели статус А1. То есть вести корабль он мог, а вот пользоваться услугами шифрованной связи категорически нет. Так что пришлось землянину выбираться из пилотского ложемента и идти успокаивать Трис, которую все эти лузитанские заморочки привели в настоящее бешенство. Слава богу, Граниопол, которого Ник вызвал и спросил насчет чего-то подобного, ответил, что никаких проблем с доступом туда, куда ему надо, не имеет. Ника слегка зацепила такая формулировка «куда ему надо». По обговоренным планам инженер должен был прямым ходом отправляться в двигательный отсек и в первую очередь заняться диагностикой двигателей. Но с другой стороны, чья бы, как говорится, корова мычала, он и сам пренебрег обговоренными планами, когда поперся прямиком в рубку. Так что, может, и у Граниопола возникли какие-нибудь свежие мысли, которые инженер с энтузиазмом бросился притворять в жизнь. Ник усмехнулся. Ладно, не будем мешать экипажу проявлять инициативу. Трис он застал в коридорчике перед рубкой, уже слегка остывшую и что-то увлеченно разглядывающую на стене. «Муха увидела», — усмехнулся Ник. «Да нет», — мотнула головой та. «Гляжу, у них тут мишени ого-го». «Что?» — не понял Ник. Трис пояснила. «Ну, на транспортах же нет штатного десанта, только выздоравливающие и те, кто находится на реабилитации, вследствие чего держать постоянную противоабордажную команду нет возможности. Так что вся защита от абордажа чаще всего построена на автоматических кинетических турелях». Она развернулась в сторону дверей в рубку и показала на потолок. «Вон, видишь раздвижные панели? Оттуда она и выдвигается». «И что?» — не понял Ник. «А то, что эти штуки жутко скорострельные и вполне могут очередями прорубить нахрен переборки, кабельные шахты, энерговоды и все такое прочее. Поэтому в них встраивают ограничители углов наведения. А переборки в том секторе, в котором турель может вести огонь, усиливают броневыми листами, которые для уменьшения рикошета сверху покрывают плотной пластмассой. Она противодействует отскоку, и пули, уткнувшись в броневую переборку, просто застревают в этой пластмассе. Вот, пощупай». Ник протянул руку и потрогал поверхность коридора, а потом отошел за угол и пощупал другую панель. Да, разница чувствовалась. «Вот такие панели и называют мишень», — пояснила Трис. «И по ней можно судить, что за турели здесь стоят. Чем мощнее мишень, тем круче турель. Это...» — она мотнула головой в сторону панели потолка. «Прошибет любой десантный бронескаф». «И что?» «Ничего», — пожала плечами, а потом широко улыбнулась. «А вообще-то очень неплохой кораблик нам достался, партнер. Во всем чувствуется основательный подход». Ник улыбнулся в ответ, а потом внезапно предложил. «А давай, знаешь что? Пошли пообедаем. То есть в капитанском блоке. Я, когда шерстил командную сеть в связи с отказом тебе в допуске в рубку, узнал, что могу вам дать туда допуск. Сейчас до инженера достучусь и двинемся». Граниопол ответил не сразу и прерываться на обед отказался. При этом Нику показалось, что он был чем-то взволнован, хотя на прямой вопрос ответил, что у него все в порядке, просто он очень занят. Так что Ник и Трис прихватили из ближайшей коптерки по флотскому сухому пайку и двинулись в роскошные капитанские апартаменты. Нет, судя по схеме, где-то неподалеку должен был быть камбуз, а в нем мощные пищевые автоматы. Но возиться с ними в этот момент охоты не было. Вообще. А учитывая, что они еще, скорее всего, окажутся не совсем исправны за столько-то лет. Обед прошел на славу. Установленный в капитанском блоке автомат по изготовлению кассили Ник поставил в очередь на ремонт еще во время прошлого посещения. Так что к их появлению он был уже в полном порядке. И хотя кассили из него было не таким шикарным, как то, что делал Граниопол, но все-таки вполне себе ничего. А кроме того, Трис, вот ведь умница, догадалась прихватить с яхты бутылку Таглеронта, напитка по вкусу очень напоминающего хороший коньяк. Так что получилось и слегка отметить успех. Но именно слегка, потому что добивать бутылку было решено уже втроем. После обеда они еще некоторое время посидели у камина, который ремдроиды, за время, прошедшее с момента их прошлого посещения, также привели во вполне работоспособное состояние. А потом Трис вздохнула и произнесла: «Ладно, нечего рассиживаться. Раз не пускают в рубку, пойду помогать Граниополу. А то он тут из нас троих единственный пашет, бедный. А мы сочкуем». Они успели подняться и сделать несколько шагов в сторону двери, все еще пребывая в спокойно расслабленном состоянии. Как вдруг она распахнулась. И внутрь влетели две фигуры в полной боевой броне. «Ник!» — вскрикнула Трис, пытаясь отпрыгнуть назад и принять боевую стойку, хотя против бойца в боевой броне это было бессмысленно. Впрочем, более она ничего сделать не успела, отлетев к стене от удара бронированной перчатки. Ник же успел отреагировать, поскольку он шел вторым. У него был как минимум на 0,1 секунды больше. Да и в конце концов у землянина стоял третий ранг рукопашки. Так что он встретил бойца, отшвырнувшего Трис, сильным ударом ноги, выбросившим его наружу, в коридор. Но это был его единственный успех. Чужаков было двое, они были в боевой броне. И они тоже были подготовленными бойцами. Даже то, что Ник успел врезать хотя бы одному, уже было чем-то невероятным, невозможным. Так что спустя где-то 40 секунд схватки его опрокинули на пол, и последнее, что он увидел, это приклад штурмового бластера, летящий ему в лицо. Текущие сутки, ну, по его прикидкам, прошли спокойно. А вот утро следующих принесло перемены. Когда дверь камеры распахнулась, оказалось, что на этот раз громила, который таскал пленнику Сухпаи, пришел не один, а с начальством. То, что это начальство, стало понятно сразу, потому что громила, открыв дверь камеры и войдя внутрь, боднул Ника тяжелым взглядом и сделал шаг в сторону, вытянувшись в струнку. Землянин же продолжал молча лежать на койке, лишь слегка повернув голову в сторону двери. Вслед за громилой в камеру, чуть пригнувшись, вошел еще один такой же медведь, но с большим числом нашивок на рукаве. Но и он оказался не последним посетителем, потому что вслед за ним шагнула высокая и крепкая, как, впрочем, большинство лузитанок, девушка в таком же, как и все остальные, повседневном комбезе. Ник слегка сморщился. Именно эта девушка и оказалась причиной всех их бед. Черт, в какое только дерьмо не вляпываются люди благодаря любви. Причем, ладно бы сами, а скольких еще и за собой тянут? Землянин деланно равнодушно потянулся и сел на койке. Ну, наконец-то, хоть какое-то изменение. Интересно, а что ему инкриминируют? Пиратство? Как еще можно обозвать попытку захвата корабля? А ему зачитают приговор или просто грохнут? И как? Дешевле всего вывести в шлюз и откачать из него воздух, а потом открыть внешнюю дверь. В принципе, тело и само может вылететь. Но даже если оно застрянет в шлюзе, можно. Тут его размышления прервали. Причем абсолютно неожиданным образом. Старший из вошедших в камеру сделал шаг вперед и, вытянувшись в струнку, как и уже знакомый громила, громко брякнул каблуками об пол и пророкотал: «Господин офицер! Штурм-сержант Грок! Прошу прощения за временную изоляцию. Согласно пункту 34 полевого устава десантных войск, старший командир на корабле перед передачей командования обязан проверить полномочия лица, принимающего командование на себя. А поскольку ваша лузитанская регистрация оказалась очень недавней, я был вынужден предпринять дополнительные меры проверки». Глубокомысленно произнес Ник, обалдело уставившись на лузитанца. «Штурм-сержант Грок, господин офицер!» — вновь произнес тот и вытянулся перед землянином в струнку. «Готов выполнять ваши приказания, господин временный капитан!»